Сначала добил, а потом и подхватил, прячась под ним, как под щитом. Еще пара мгновений и оставшиеся фоггеры приземлились, преградим мне путь к отступлению. Пятеро, незнакомый мне класс, по телосложению близкие к разведчикам. Только голова сильно выделялась, крупная и круглая с узкими прорезями, скрывающими и визор, и все остальные датчики. Может, специальный дизайн, но прорези формировали отчетливый образ смайлика. Казалось, что фоггеры ехидно ухмыляются. Ну что же, стирать довольные улыбки и перерисовывать смайлики я уже давно научился. Фоггеры растянулись, планируя окружить меня, и пока не стреляли. Хотели взять живым, настолько не хватает им дроидов, что захватывают обратно у людей. Скорее всего, да, но как-то даже обидно стало. Местные, не пуганные, не узнали меня что ли, или у них новый метод перепрошивки фоггеров, которому пофиг на мою прошивку. Ладно, разберемся. Точнее, не будем, потому что шанс перепрошить меня я им давать не собирался. Я отступил от байка, чтобы ненароком его не задеть. Покосился на корвет, который после высадки десанта, кажется, потерял ко мне интерес и чуть сдвинулся обратно в сторону ущелья. Там уже не стреляли, то, что я смогу увидеть. Отблески излучения, черные энергетические сети и единственный очаг сопротивления – бронепоезд. Но и его уже облепили фоггеры, давя со всех сторон ручными излучателями, похожими на громоздкие пушки против дронов. Возле Руперта уже кружил транспортник фоггеров, и несколько тех, кто появился со стороны дороги, ехали в мою сторону. Значит, на круглоголовых у меня есть всего пара минут. А, значит, понеслась. Секундная оценка ситуации закончилась. Крайний фоггер что-то гаркнул по тону, похожие на призыв сдаться. Причем тон был таким, что даже он понимал, что этого не будет, а так по инструкции обязан был предложить. И мы все разом сорвались с мест. Я телепортом вышел из окружения, а на место, где я только что стоял, упало сразу три черных энергетических сети. Черт, я понял, кого они мне напоминали, гладиаторов. Голый торс, круглый шлем и сети. Только трезубцев не хватало. Тьфу ты, накаркал. Пока я медленно, вдруг пальнут, опускал перед собой первого мертвого фоггера, за спиной у которого я вышел из телепорта. Остальные четверо активировали оружие. Трое с щитами и телескопическими дубинками, а вот четвертый с самым настоящим трезубцем. Во второй руке у него все так же была черная сеть, только вела она себя почему-то, как голова медузы Горгоны, стояла торчком и отдельными отростками щерилась в мою сторону. Ближайший ко мне головастик выхватил стальной кубик и подбросил его в воздух. Грани кубика завертелись, а на подлете в наивысшую точку он вспыхнул и разлетелся на бесчисленное количество микроскопических осколков. Так пыль в воздухе видна в солнечный день. И вся эта пыль из кубика застыла в воздухе, осыпав всю нашу поляну. Не причинила никакого урона, даже к визору не налипла. И спрашивается зачем? Ответ нашелся сразу, когда я выхватил меч и попытался активировать телепорт. Система запротестовала, примерно как портал в тот момент, когда ему что-то мешало открыться. Из-за облома с телепортом я пропустил удар дубинкой. Замешкался, мимо одного увернулся, и под сеткой проскочил, но вот третий меня достал. Левую руку отожгло, меня развернуло, отбросив в сторону, но и я успел дотянуться. Рубанул со всей мощи, вложив в лезвие все возможные усиления. Отрубил дроиду руку вместе с дубинкой и на рывке разорвал дистанцию. Метнул нож в гладиатора и активировал уже кучу раз оттренированные комбо. В Ориджи получилось даже лучше, чем в виртуальной тренажерке. Дроид провел молниеносную серию, которую я закончил ледяной миной, прилепленной к затылку фоггера. Снова рывок подальше от взрыва, возврат с использованием двойника, несколько коротких ударов и еще одна ледяная оплеуха. Прижать мину, оттолкнуть или выкрутиться так, чтобы прикрыться новым противником. Все произошло так быстро, что в какой-то момент я не мог понять, кто тут скачет, я или двойник. Натренированные рефлексы, комбо-алгоритмы Ориджа, системные подсказки, все вместе сработало единым целым. Кажется, вот именно такой и должна быть синхронизация. И, кажется, я ее познал. Я огляделся на мертвых фоггеров. Двоих уже не поднять, плюс однорукий, такая себе армия зомби получается. Но все равно активировал их и отправил навстречу подкреплению. Оглянулся на корвет, спешно разворачивающийся в мою сторону, и бросился менять батарею на байке. «Алекс», — раздался тихий шепот Руперта. «Я еще в эфире. Судя по всему, меня куда-то грузит». «А чего шепотом?» — спросил я, но тоже шепотом. еще и выдохнул, будто челка на глаза налезла и мешает мне на замене батареи сфокусироваться. «И почему тебя не отключила?» «Хе, секрет фирмы», — хмыкнул Руперт. «Думаешь, у меня только пилотка из Аргинума была? Я себе половину модулей кастомизировал на защиту сознания. Ты уже свалил?» «В процессе, я выкинул пробитую батарею, уселся на байк и резко дал по газам. Вырвался из пылевого облака, которое как намагниченное висело в воздухе. Проверил навыки. Телепорт заработал, а силовое поле еще было на откате. Выбрал маршрут, из предложенных искоркой. Немного вдоль ущелья, по прямой на максимальной скорости, а потом к горам. По довольно хреновой гребенке, но сваливая подальше от погони и с перспективой нормально потеряться в зарослях Аргинума. Или устроить парочку засад. Корвет сунулся за мной, попытавшись по новой задавить меня излучением, а потом дважды отстрелялся кассета с черной энергией. Но уже все мимо, максимум, насколько они ко мне подобрались, то расстояние, чтобы я, через искорку, разглядел, что за умники там всем рулят, и повесил на них охотничьи метки, чтобы потом прилететь к ним в гости на орнитоптере. Заморочусь, сам на скайкрафтовую шахту пойду, но прокачаю трансформацию, чтобы и на моей птичке сработало. И тогда посмотрим, кто кого гонять будет. По земле за мной еще гналось 4 багги. Пытались сократить расстояние, но когда первый багги подорвался на ледяной мине, прыть свою поубавили. А потом искорка партизан, спрятавшаяся в снегу у них на дороге, каким-то образом заклинила колеса второму. И, кажется, погоня передумала. Я специально остановился и демонстративно, так, чтобы засекли, начал сканировать КРВТ. Еще и рукой им помахал, подзывая. Пусть думают, что теперь я их заманиваю. Неожиданно сработало. Корвет сбавил скорости и развернулся к своим основным силам. Берегут, похоже. «Алекс, сильно не радуйся», — сказала искорка, догнав меня. «Они рассеялись, на перехват пойдут. Думаю, что полсектора перекроют. Это понятно. Что с нашими?» — спросил я у искорки, но потом вызвал Руперта. «Прием, ты еще в эфире?» «Да», — снова шепотом ответил Руперт. «Судя по датчикам, я в воздухе. Нас куда-то перевозит. У Данди все минус, в основном целых, но их повыкидывало из синхронизации. Контроль над реджами потерян. Полностью, непонятно. Глушилки какие-то херочат на постоянке. Они там умников всяких разных трясут, пытаются как-то обойти. Но пока все мрачно, будут ждать сигнала. Ну», — Руперт замолчал. «Ну, когда ты глушилку сломаешь, ты ведь нас не бросишь, глава 17. А куда я денусь?» Я пожал плечами в синхронизации, чувствуя, что неплохо было бы и поспать. «Алекс, слушай», — прошептал Руперт, — «а твои, ну, те самые не могут помочь, те самые». Я посмотрел на искорку, летящую параллельным курсом, вспомнил двойников, а заодно проверил, живы ли еще мои зомби-фоггеры. «Уже нет, мои уже помогают. Ты знаешь, где вы? Судя по карте, движемся к Арсити, только чуть южнее берем. Есть по городу подробные данные, карта, планы, входы, выходы. Обсудите с Данди, пока все равно ждете. Скиньте мне полный обзор». «Сделаем», — ответил Руперт. «Если меня вырубит полностью, не потеряй меня. Я как-то странно ощущаю синхронизацию, будто в черной комнате заперт. Еще и регенерация отключилась. Но, может, это и к лучшему, а то спалят». Я уменьшил громкость и посмотрел на карту. И маячок Руперта, и метки на фоггерах-пилотах пока двигались вместе. Шли практически перпендикулярно моему курсу, отдаляясь от расщелины вглубь сектора. Где-то там по их курсу был и город. Ну, практически как и планировали. Хотел Данди посетить местный райцентр, так получай. Еще и ехать не нужно, сами привезут. Ну а с другой стороны, если я смогу включить десяток оригиналов, то наворотить дело изнутри всяко проще, чем снаружи. Только надо будет сначала разобраться с излучателями, а еще раньше самому проникнуть в город, а еще поесть бы и поспать, но это уже пока совсем мечты. Пискнула система, привлекая мое внимание, на границе сканера появился патруль фоггеров, как раз в том месте, куда мне нужно было свернуть, чтобы ехать к городу. Я выпустил искорку для сбора полной картины, а сам продолжил мчать в сторону холмов. Ушел из зоны прямой видимости, поплутал по склонам и остановился, только вкатившись на перевал. И там уже осмотрелся по данным, собранным искоркой. Мда, обложили со всех сторон. Во-первых, погоня от блокпоста так и не отстала. Медленно, но верно тянутся за мной. Во-вторых, все выезды на нормальные дороги перекрыты. И в-третьих, Почти со всех сторон вокруг стягивается кольцо из патрулей. Суммарно я насчитал 8 десятков маркеров. И это без учета, что часть может искажаться в районе зарослей Аргинума. При этом вариант с аргинумовым лесом все равно выглядел предпочтительнее всего. Я еще больше отдалюсь от Руперта, пока доберусь до него, но зато потом будет проще и пуст с приличным крюком, но я обойду Арсити с севера. Пока я размышлял, кольцо патрулей сжалось. Еще часик так постоять, и фобгеры замелькают на соседнем склоне. Явно, всерьез решили за меня взяться. «Искорка, они меня видят?» — спросил я дрона, настраивая маскировку. «Не должны, только если в прямой видимости», — пискнул дрон. «С текущим уровнем твоей маскировки стандартные сканеры фобгеров считывают тебя только с 3 метров. На стационарную механику просто не надо наступать. Они стандартные и нестационарные. Сканеры КРВТ должны фиксировать тебя в радиусе 200 метров. Самураи и прочая элита в зависимости от уровня может распознать твой сигнал с 20-30 метров. А Айсфору, этот видит тебя всегда», — зловеще проскрипел дрон. «Так что не пускай его себе в душу. Это что сейчас такое было? Типа шутка». Писк дрона сменился на более звонкий. «Забей, не рекомендую зависать на одном месте. Дрон-шутник, блин». Шутки шутками, а по спине холодок пробежал и появилось ощущение, будто мне кто-то тяжелым взглядом спину буравит. Я так и представил, огромное око Айсфору, мерцающее голубым, ледяным светом. Этакий прожектор, который бродит по энергетическим каналам мерзлоты. «Проверь, нет ли на мне скрытых меток», система на этот счет молчала. Но каждый день какие-то новые, неочевидные навыки и возможности открываются. «Чист», — ответил дрон. «Но предлагаю уже двигаться и лучше не цеплять подозрительные растяжки и ловушки. Я буду подсвечивать то, что найду». Я зевнул и проверил заряд батареи байка, меньше половины, но сильно больше, чем у меня самого. Если меня, как человека, визуализировать в системе координат оригинала, то уже сплошной красный уровень. 10, может, 15% заряда. Еще немного и фобгером со мной даже драться не придется. Хотя, может, на это и расчет, заметил темный силуэт транспортника на границе видимости, первый патруль подъезжал к холмам. Прикинул расстояние со скоростью, и, включив байк, скатился с перевала. Оттуда на следующий, потом вдоль по склону, и еще на один поменьше. Часа через 2 перед очередным спуском спешился и засел со снайперской винтовкой, изучать округу. Впереди уже чернела полоса Аргинума. Километровое поле, заваленное льдинами и камнями, практически городская застройка. Накатанная дорога поперек, ржавый остов грейдера, или чего-то похожего строительно-самоходного. Ряд пеньков, среди которых мелькают ледяные хорьки и заброшенная времянка с выбитыми окнами. Вполне уже себе цивилизация началась. Только уже собрался покинуть свою позицию, как раздался предупредительный писк искорки, а вдалеке на дороге появился патруль фобгеров. Серый, явно бронированный фургон с автоматическим пулеметом на крыше. Из наших, в смысле, человеческих наработок первой волны исследования мерзлоты, а для фобгеров трофейный. Если бы не четкая сигнатура маркеров, можно было даже решить, что залетные партизаны какие-то. Подпустил их поближе, следя через прицел за водителем. Спину опять пощекотало, пронесшимся по округе сканером. Внутри 6, но у меня преимущество в неожиданности и позиции. Уже собрался стрелять, но услышал повторный писк от искорки, а в зону моего сканера въехала 2-я машина. Еще 4 на техничке, в кузове которой стояла плазменная пушка, которая с легкостью могла бы лишить меня удобной позиции. Ладно, в следующий раз познакомимся, а то вы, похоже, почкованием здесь размножаетесь. Пока с одними свяжешься, новые подтянутся. За техничкой показалась и 3-я группа. Пикап еще скрыться из вида не успел, как вдогонку пронеслось багги с 2 самураями. Проскочив мимо меня 50 метров, машина резко дала по тормозам и, не разворачиваясь, откатилась назад. Остановилась, на лед спрыгнул фобгер и, достав из багажника, нечто, похожее на бинокль, только размером с 2 телескопа, начал изучать окрестности. Я замер, аппаратно понижая все навыки, кроме маскировки и активированной снайперской винтовки. Взял его в прицел, но когда фобгер довел оптику до моего направления, юркнул за кусок скалы, торчащей изо льда. Стандартная щекотка противодействия сканером сменилась на покалывание. Так, пощупали иголочкой, а потом взяли и вонзили ее в затылок. «Не реагируй». На экране перед глазами появилось сообщение от искорки. Пробивают импульсом. Если будет контакт, поймут, что здесь дроид, а не органика, и вся округа сюда сбежится. Боль нарастала и начинала раздражать, даже спать перехотелось. Еще чуть-чуть и я уже буду готов забить на конспирацию, и пусть хоть весь сектор сюда съедется. Но острый щуп сканера сдался раньше и начал потихоньку отступать. На проекции, переданной искоркой, самураи поглядывались друг на друга. Вероятно, что-то еще и погавкали, а потом уселись в багги. Фух, однако кавалерию из себя строить сильно проще, чем возвращаться к стелс-истокам ассасина. А это только начало. Выждав, пока багги скроется, и убедившись, что чересчур оживленный проспект, наконец, свободен, я проскочил мимо ледяных завалов и пересек дорогу. Затих возле времянки, а потом и вовсе в ней спрятался, увидев, что багги возвращается. Транспортник остановился на том же месте, все тот же самурай выпрыгнул на землю и, активировав в руке клинок, бодрой рысцой побежал к месту, где я прятался во время сканирования. «Вот же настырный», – прошептал я, в очередной раз понижая собственные показатели, чтобы вообще не фонить на сканере. При этом водитель был у меня уже на прицеле. «Очень высокий уровень», – проскрипел дрон, – «скорее всего, это один из главных в секторе. Можешь уровень определить? Точно 100+. А если по классификации Руперта, то...» «Спасибо, обойдусь без такой экспертной оценки», – перебил я дрона. «Расстояние между нами теперь в два раза меньше, и хоть времянка была чуть в стороне, новое сканирование я могу уже не обмануть». Я пригляделся к дороге, в поисках следов от байка, но лед и камень были чистыми. Всего лишь во льде, и в камне, плюс снег повалил. Через 5 минут самурай вернулся. Немного не дошел до багги и снова, будто что-то почувствовал, огляделся по сторонам. Не знаю, насколько там большой плюс после 100 уровня, но выглядел Фоггер впечатляюще. Шлем по типу японского кабута, скайкрафтовые пластины по бокам закрывали шею, а из них вверх уходили острые полумесяцы, похожих на рога. Может, усиленные антенны, вряд ли он бодаться ими бы стал. Маска со скошенными скулами, отверстия под датчики в виде 2 точек, типа ноздри, и прямой узкой полоски, типа рот. Визор тоже узкий был, сделан из 2 полуовалов и чем-то напоминал солнечные очки. Абсолютно черный, ни смайликов, ни вообще каких-либо индикаторов. Словно и не живой вовсе. Телосложение крепкое. Он выглядел крупнее меня процентов на 30. Броня на плечах и предплечьях усиленная. Снизу что-то типа юбки из внахлёст уложенных скайкрафтовых пластин. Пояс подвязан каким-то тросом. Возможно, какая-то синтетика, предназначение которой я не понял. Еще были ленточки, развивающиеся из-за спины, опять же либо какие-то датчики, либо просто ради образа. В общем, мощный дядька. Возможно, самый мощный из фоггеров, которых я встречал. Именно мощный по совокупности, а не крупный. Даже те здоровяки-суперзащитники, больше походившие на металлические шкафы, на его фоне как-то сразу вспоминались несерьезными. На дороге появился новый транспортник, еще одна техничка, только в этот раз вместо установки с плазмой, в кузове стоял спаренный крупнокалиберный пулемет. Они остановились рядом с багги, дождались команды от главного, и, наконец, все дружно уехали дальше. Я мысленно махнул им рукой, что-то мне подсказывало, что это не последняя наша встреча. Убедившись, что дорога свободна, по-тихому добрался до еще не выпиленных зарослей, забурился вглубь метров на 800, часто нисколько ехал на байке, а, наоборот, катил его сам и проложил новый курс, максимально пройти под прикрытием леса и выйти из него уже на подступах к Арсити. Близилась ночь, муторная, непредсказуемая и стандартно гадкая по меркам мерзлоты, а с надвигающейся темнотой стала возвращаться вся та хрень, из-за которой мне не нравился Аргинум. Кривобокие тени от веток, в сумраке превращающихся в тощих монстров. Местные паразиты, которых хоть и не видно даже сканером, но в кресле я уже весь извелся. Казалось, что кто-то ползает по шее. Ошибки сканера, из-за которых то казалось, что я уже окружен толпой органики, то на голову спокойно прыгала какая-нибудь ледяная белка. Злая, причем белка, с острыми зубами и таким же острым желанием расколоть Ариджу орешки. Одна даже за гребень успела цапнуть. Прежде чем я разобрался, глюки это уже или серьезная опасность. Фоггеров только не было, видать, в здравом уме даже они в этот лес решили не соваться. Когда я уже совсем перестал адекватно воспринимать окружающий мир, начал искать место для ночлега. Выбрал полянку, заминировал ее по кругу. Потом прикопал байк в корнях раскидистого куста, а сам забрался в ветви того, что больше всего походило на дерево. Выгнал пару белок из толстой трещины, напоминающей дупло, и, как смог, втиснулся туда сам. Активировал динамическую маскировку, прикинувшись очень большой белкой, и еще выгнул несколько веток, связав их и превратив в почти непроницаемый полог. Оставил искорку на страже и вышел из синхронизации. Вы покидаете центр управления буревестника. До рассинхронизации 5, 4, 3. За разломом хорошо, но дома лучше. Дома оказалось довольно нервно. Новости о том, что случилось с Данди, уже вовсю обсуждались. Разбирались как тактика и возможности фобгеров, так и перспективы. Пока я был в синхронизации, Хаук успела провести несколько совещаний с представителями КСААМ, на которых в том числе присутствовал Данди. И что-то все были какие-то не особо радостные. Еще и Руперт добавлял, все еще сидел в синхронизации. Отказывался выходить и все время что-то бубнил себе под нос. Эбби с Робертом попытались меня выловить, но я выдал свой самый недружелюбный вид, сославшись на усталость. Перекинулся только парой слов с Хаук и зашел в операторскую к Руперту. «Старина, ты как?» Я легонько тронул Руперта за плечо, заглядывая под шлем. «Алекс, ты здесь? Сам вышел или тебя вынесли?» «Сам, поспать надо», я зевнул. «Не соображаю уже ничего. Твоя метка еще активна, иду по следу. Тебе бы тоже поспать, а?» «Не хочу отключаться», ответил Руперт. «Боюсь, что назад уже не смогу вернуться. Ты не переживай, я могу неделю не спать. Опыт-то есть. За мной тогда следили оттуда, а я за ними следил, не снимая шлема». Руперт поднял руку и указал пальцем в потолок, видимо, на пришельцев. «И кто кого?» «Я, конечно», Руперт вздохнул. «Только я не помню ничего, уверен, что мне специально память стерли. Сам знаешь, как это бывает». «Ага, но ты все же поспи». «Отличный совет я дал, Руперт, но, как всегда бывает, сам им воспользоваться не смог. Стоило рухнуть на подушку, как сон куда-то исчез. Немного повертелся без особого эффекта и дотянулся до тач-панели. Открыл файлы, собранные по 92-му сектору, и стал изучать Арсити. Жилые модули, производство, лесопилка, склады. Плюс сателлиты и времянки старого города, среди которых была полузаброшенная военная научная база в южной части пригорода. Последний отчетливый сигнал Руперта был как раз оттуда. А в данных, собранных Данди, по этой базе толком ничего не было. Чертежи первой постройки и отметки, что она трижды гуляла по рукам разных коммерсов, которые перестраивали ее на свой лад. Потом крутил-вертел карту, выбирая оптимальный маршрут в объезд возможных патрулей. И вроде уже начал засыпать, но забеспокоился, как там Аридж в Аргенуме. Вспомнил настойчивого самурая, прикидывая шансы своего уровня против его. Попытался представить, какие у него навыки, и получится ли их скопировать. Тут уже нормально так размечтался, и глаза сами собой закрылись, чтобы сразу же открыться, по ощущениям. А вот судя по мигающему в темноте таймеру, почти 4 часа. Светилась и попискивала тач-панель, сигнализируя о полученных сообщениях. Одного взгляда на экран хватило, чтобы я подорвался и ломанулся в операторскую на такой скорости, что Ридж на рывке позавидует. «Добро пожаловать в ЦЭ». «Да, свали ты». Я смахнул приветственную надпись, максимально ускоряя подключение. «Нас и ждут». Когда я включился, в лесу все еще было темно. Что-то шипела искорка, чередуя свои возгласы с сообщениями на экране. Вокруг тишина, только ветки Аргенума едва слышно поскрипывали на ветру. И тут раздался хруст, словно кто-то наступил на ветку. Стараясь сам не шуметь, я распрямился и выглянул из своей нычки. Метрах в 3 от дерева стоял самурай. Ленточки на шлеме вздрогнули, когда он поднял голову вверх и посмотрел на мое укрытие. «Да иду я, иду», я хрустнул шеей в кресле, послав через синхронизацию импульс всему Ариджу, выкручиваем все на максимум, пробуждаем все выключенные навыки. От автора, всех с Новым годом, радости и счастья, и пусть сбудется все то, что вы сами себе желаете. С праздником и отличных всем каникул. Алекс вернется в Мерзоту через пару дней. Глава 18. Потом я уже понял, что скакать с ветки было не обязательно. Фогер меня не видел, что-то чувствовал каким-нибудь тайным фогерским чувством. Может, мины нашел или какие-то другие следы, но самого меня еще не обнаружил. У него от удивления даже визор вспыхнул, что в его случае, видимо, было признаком настоящего удивления. Первая эмоция, которую я у него увидел в принципе, но я прыгнул. Успел только зафиксировать карту. пусть ненадежную, учитывая аргенумовые особенности, но показавшую, что, по крайней мере, в радиусе условной видимости других фоггеров нет. Активировал рывок и полетел. Как раз успел увидеть блеск в визоре и в следующий момент уже прокатился по неровной земле, отбивая плечи о торчащие корни аргенума. Спокойно поднялся, видя, что встречного рывка не будет, и легонько кивнул самураю. Фоггер, в свою очередь, даже руки развел, будто рад встрече со старым товарищем, а потом что-то прорычал на своем скрипучем фоггерском. Предлагает поединок, тут же перевела искорка, а перед глазами всплыло системное сообщение. Внимание! Активация режима поединок. Принять? Да нет, это что-то новенькое. Я тоже уже стоял на ногах метрах в трех напротив Фоггера. В чем подвох? Допуск сквозь силовое поле, ответил дрон. Вы сомкнете свои щиты и окажетесь как будто в коконе. Извне никто пробиться не сможет, а вы хотя бы сможете нормально друг друга бить. Это если по-простому объяснять. Что рекомендуешь? Я рекомендую валить отсюда. Плюнь ему чем-нибудь в визор и погнали в кусты. Я уже маршрут прикинула. Не веришь в меня? Верю, конечно, пискнул дрон. Но в него я верю сильнее, хотя бы потому, что вообще не могу его просканировать. Какая-то запредельная защита. Фоггер не двигался. Визор снова превратился в черное полотно, на котором появился только естественный красный отсвет, занимающегося рассвета. Вокруг него мерцал силовой щит, такой же, как тот, что я скопировал у Фоггера в Варм-Сити. Стрелять бесполезно, нарвусь на рикошет и вязкое торможение пуль. Клинком-то пробью, если он так и будет стоять не двигаясь. Но что-то мне подсказывало, что стоять он не будет. Я украдкой оглянулся, осматривая заросли аргенума, где искорка уже подсветила удобную стрелочку отхода. Фоггер на это снова что-то сказал, выдав на этот раз более длинную тираду. Я поднял указательный палец, типа ща, и повернул голову, показывая, что прислушиваюсь. «Ну что?» – спросил я искорку. «Уверен, что хочешь все это знать. Там в основном угрозы», – ответил дрон. «Хотя подожди». Искорка подлетела чуть вперед, зависнув между мной и Фоггером, и издала странный, новый для нее звук, явно обратившись к самураю. Тот ответил, прокаркав еще одну длинную речь, а потом уже нетерпеливо махнул мне рукой, изобразив подтверждение запроса в системе. Короче, искорка вернулась ко мне и скрылась в гребне. Мне сначала послышалось, что он грозится расчлененкой, но похоже, это не просто угроза. Ему конкретно нужны твои модули, чтобы открыть какой-то проход, что-то типа долины древних или какого-то Цуя. Возможно, имеется в виду некий центр управления энергией. Тут я не пойму, что он говорит иносказательно и ругательно, а что конкретно. И, оно еще стандартное предлагает, типа сдавайся и тогда что-то от тебя еще останется. Даже говорит, управлять реджим сможешь, правда, через джойстик. Дрон пискнул с таким тоном, будто плечами пожал. Веришь ему? Ну, зависит от того, какие конкретно он модули заберет, ответил дрон. Да ну тебя, я про этот центр, про него верю, только понятия не имею, о чем он говорит. В моих базах такой информации нет. Ясно, значит, попробуем получить ее из него. Скажи ему, что мы его не тронем, если он отсюда свалит. Ты сейчас серьезно? Он уровней на 30 сильнее тебя? В голосе искорки послышалось удивление. Забей, сам скажу. Я подтвердил приглашение Фоггера перейти в режим поединка. Услышал в ответ что-то типа одобрительного гарканья и попытался полностью переключить мозг в боевой режим. Пошутили, поторговались и хватит. Можно сказать, проверили тот факт, что с Фоггерами в принципе можно вести переговоры. В остальном и он, и я с самого начала понимали, что никаких договоренностей не будет, а будет бой. Ну, или я свалю по заветам искорки. Но, пожалуй, хватит бегать. Даже если уйти сейчас, то он все равно не даст мне спокойно освободить Данди с Рупертом. Мысль о том, что я сейчас буду драться не только за себя, а и за тех парней, которым я нужен, подкинула капельку оптимизма. 30 уровней, говорите. Пока прогонял из головы все эти мысли, наблюдал на наши силовые щиты. Оба кокона раздались в размерах, словно надувные шарики. Встретились почти посередине, кокон Фоггера все-таки был сильнее, он первее преодолел незримую линию ровно между нами. Продвинулся на мою половину, а там уже столкнулся с моим коконом. Два поля на мгновение замерли, а потом смешались, переливаясь радужными краями. Ну точно, как мыльные пузыри. Соединились, создав большой, почти трехметровый кокон, и продолжили расти, чтобы дать нам поле для битвы. Как только я оказался внутри этой пленки, свет, звуки, энергетические потоки, все, что окружало, разом приглушилось. Четким, резким и очень реальным остались только мы с самураем. Фогдер активировал катану, взмахнул ей пару раз и сделал шаг в сторону. На каждое его движение, будь то взмах клинка или скольжение в сторону, отзывался общий силовой кокон, растягивался или смещался. Хаем, удобно. Я тоже сделал шаг в сторону, противоположную Фогдеру. Потом еще несколько, мы практически круг сделали, прежде чем пойти в атаку. Не знаю, зачем красовался он, я же старался запечатлеть в памяти все корни, ветки и неровности, которые всплывали под ногами. Плюс изучал систему и навыки, на случай непредвиденных ограничений. Самурай закричал, понятное, без всякого переводчика и бросился на меня. За его спиной, словно плащ, развивался наш защитный кокон. Я отскочил назад, разрывая дистанцию, одновременно активировав крафт-компакт. Успел выстрелить 5 раз, чуть ли не с восхищением глядя, как самурай, даже не сбавив скорость, лихо отбил все пули мечом, и уже замахнулся, намереваясь отрубить мне руки, но полоснул лишь снежную взвесь. Телепорт в поединке работал, я ушел в последний момент, растянув наш кокон почти на 8 метров. Система пискнула, выдав подсказку от нового режима. Типа еще метр в сторону от противника и будет засчитан побег, а вместе с ним штрафные санкции в виде 10-секундной перезагрузки всех навыков. Считай, временный паралич. Ага, а вот и мелкий шрифт со звездочками подкатил. Искорка, следи за мной, чтобы я на кураже какое-нибудь правило не нарушил. Принято. Я бы помогла, но он меня вырубит сразу, жалобно пропищал дрон. Я еще 2 раза выстрелил, вроде как в спину Фогдеру, но скорость его реакции впечатляла. Развернулся, отбил пули, рванул на меня и исчез, сам использовав телепорт или его аналог. Мне показалось, что он просто распался в воздухе на атомы, прошел сквозь меня и в одно мгновение собрался уже у меня за спиной. Все произошло слишком быстро. Мельтешение пикселей, броня Фогдера, чертовы взвившиеся в воздух ленточки и острый клинок, которым Фогдер ударил за спину. Блеск катаны я разглядел только в последний момент, когда от ее кончика у меня аж физически глаз заслезился в синхронизации. Я отшатнулся, услышав короткое, но емкое дзиньк, и рухнул на землю, получив вдобавок удар по ногам. Отмахнулся роем и откатился в сторону, пытаясь проморгаться, чтобы убрать черную кляксочку, словно прилипшую к зрачку. Сука, визор покоцал, и трещина теперь отвлекает, как чертова пылинка на матрице фотоаппарата. В следующую секунду мы оба опять уже кружили друг напротив друга. Я пытался понять, куда делся мой рой, видимых повреждений не было, моргал и еще почему-то никак не мог отделаться от совсем не к месту прилипшей навязчивой мысли. В ушах чуть ли не набатом бил голос продавца гаджетов из далекого прошлого, впаривающего мне защитное стекло на новый смартфон. «Ну что же вы, экран, самая дорогая запчасть, капец ты не вовремя». Я сам от себя отмахнулся и кивнул Фогдеру. «Продолжим», — он поддержал. Чуть медленнее по его меркам, пара пчелок из роя все-таки сделали свое дело, но все равно слишком быстро по моим. Уже без фокусов, каждый показал, что умеет скакать и прыгать, и теперь пошла простая рубка. Катана против меча, комбо-удары, уклонения, толчки, подсечки, попытки дотянуться хоть как-нибудь. Мыслей в голове уже не было никаких. Я даже перестал воспринимать подсказки системы, проецирующиеся на экране. Расчет траектории ударов, рекомендованные углы уклонений, скорость приближения клинка, возможные варианты контратак, все очень подробно информативно сменялось на бешеной скорости. Мозг не успевал считывать информацию с экрана, поэтому начал обрабатывать ее напрямую. Я снова включился или, наоборот, выключился, ощутив то самое чувство настоящей синхронизации. Будь у нее датчик, уверен, что сейчас показатель бы уперся в планку, 100%. Единственное, на что я еще реагировал, это сообщение об уроне. Минута, вряд ли больше, бешеной скачки с самураем выжила из меня треть энергии. К подбитому в самом начале визору добавилась трещина в плече и 2 проникающих в бедро. При том, что отбить я смог еще около 30 атак, и целый 1 раз достал Фогдера. Отрубил 1 ленточку и часть рога антенны на шлеме. Попытался развить успех, но отлетел от самурая, ударившего в меня молнией. Какой-то хреновой молнией, не давшей мне подзарядки и отбросившей меня на корни Аргинума. На этом наша благородная дуэль на шпагах завершилась, Тхот снова полетели навыки. В меня две новых молнии, а Фобгера мои двойники. Я провернул старый трюк. Кручу, верчу, запутать хочу. Оставил на своем месте иллюзию. А сам телепортировался к Фобгеру, атаковав сразу с двумя своими отражениями. Натолкнулся на защиту в виде маленьких светящихся пирамидок, появившихся вокруг самурая. 6 штук уменьшенных копий моих взрывных, только полностью прозрачных. Маленькие хрусталики взвелись в воздух и лопнули, залив все ярким, слепящим светом. Иллюзии тут же развеялись, мой визор мигнул, сразу же включившись обратно, только картинка теперь была черно-белой. Меня это не смутило, перед глазами еще в момент вспышки будто застыла проекция той части поляны, где мы оказались. Корни, кривая ветка, толстый ствол и будто бы застывший Фобгер. Или это время застыло. Я успел ударить, сократить дистанцию, замахнуться клинком, пропитанным нейротоксином, и даже ударить несколько раз, пытаясь если не обойти катану, так хотя бы ее сломать. Вру. Понимал, что шансов не было. Так, хотя бы отвлечь, навешивая на Фобгера охотничьи метки. И может сократить дистанцию, чтобы... Хер там. Самурай спокойно парировал все удары и атаковал сам, и попер на меня со всех сторон. Активировал второй клинок и чередуя прямые наскоки и телепортом, той странной его версией, распасться на пиксели, появившись совсем в другом месте, начал скакать вокруг меня, нанося удар за ударом. Я только и успевал, что отбиваться, рывками уходя в сторону. Разница в уровнях начала сказываться и в откатах. Я тупо не мог так часто применять телепорт, но я его все-таки подловил. Не успевал отбить катану, летящую мне в шею, и подорвал метку, прилипшую к его руке. Слабый заряд, достаточный только для того, чтобы пнуть его под локоток в момент замаха. Тут же подорвал вторую метку, подломив ему колено и заставив споткнуться. Взорвал третью, опалившую ему визор, и одновременно обновляя первые две, а потом рванул к нему навстречу. Отбил катану в одной руке, принял на щит вторую и из него же активировал поток огнемета. По касательной прошелся по плечу Фобгера, расплавив кусок брони, и чуть не упал, потеряв точку опоры. Фобгер исчез, растворившись на пикселе. Черт, понимаю теперь, как всех бесит мои телепорты. Сразу же кувырком ушел в сторону, отмахиваясь клинком за спину. Рассек воздух и сразу же снова сменил позицию, так и не понимая, где же и когда он появится. Огляделся, переместившись к заросли маргинума, чтобы хоть что-то за спиной было. И начал сканировать пустую поляну перед собой. Заметил черные точки на дальнем конце, в пределах границы поединка. И пользуясь передышкой, поглотил кристалл Скайкрафта, резко возвращая себе часть запаса энергии. Черные точки, наконец, слиплись, показав самурая. Правое плечо в подсветке регенерации, в левой – катана, а вокруг него вспыхнули пирамидки. Десятка два, уже непрозрачные, они летали вокруг Фобгера, чем-то напоминая защитный кокон. Самурай медленно поднял раненую руку и начал двигать пальцами, складывая странные фигуры. То ли козу показывал, то ли факи крутил, то ли пирамидками дирижировал. Я не стал ждать, чем закончится эта распальцовка, выхватил крафт-компакт, вскинул руку и открыл огонь. Одновременно с тем, как я потянул спусковой крючок, Фобгер выбросил вперед руку, растопырив три пальца, и как по команде пирамидки сорвались с накрученной траектории и полетели навстречу пулям. Словно намагниченные, я только отблески успел заметить, по какой-то кривой дуге пирамидки буквально сбили летящие пули. Мощные хлопки, приглушенные верхушкой защитного купола, вспышки и взрывы на порядок более мощные, чем от моих меток. Всю поляну тут же забрызгало скайкрафтовыми осколками. Несколько прилетело по броне, больно отозвавшись в синхронизации, но я все равно пошел вперед. Продолжал стрелять, стараясь выбить их все и не дать Фобгеру регенерировать руку. Сквозь огненные разрывы заметил, что Фобгер сменил распальцовку, и тут же услышал свист летящих в меня пирамидок. Увернулся от одной, взорвавшейся буквально в метре за спиной. Кувырком ушел от второй, набившей мне в спину осколков. Матюкнулся, почувствовав вкус крови во рту, настоящий, видимо, губу прикусил, когда скрипел зубами. Увидел, что пирамидки у Фобгера почти закончились, как и патроны у меня в пистолете. Подскочил и, вернув обратно клинок, бросился на самурая. Разминулся с двумя последними взрывными птичками, чуть не оглохнув от взрывов, и уже замахнулся на Фобгера, как тот опять рассыпался в пикселях. «Алекс, он тебя измором сейчас возьмет», — прогудела Искорка. «Не дай ему себя измотать, у тебя меньше 30% энергии». «Спасибо, капитан Очевидность, но у меня другой план», процедил я сквозь зубы, напрягая глаза в поисках черных точек. Так напряг, что они уже везде мерещиться начали. Но где-то больше и отчетливее, я резко повернулся в сторону, заметив колебание защитного кокона. Буквально за десятую долю секунды, кокон растянулся в ту сторону, где появилось черное облачко, и начало уплотняться. В этот же момент я подорвал охотничьи метки. Две маленькие и слабые, по сравнению с пирамидами, вспышки, буквально хлопки, похожие на лопнувшие пузыри в кипящей смоле. И на свет вывалился самурай, в прямом смысле слова вывалился. Разнесенные взрывом пиксели на месте его ноги не стянулись, чтобы принять новую форму. Практически пустое колено подломилось, и Фоггер, не удержав равновесия, рухнул на обрубок. Что-то зарычал, зыркнул в мою сторону, второй раз проявив эмоцию через визор. Черные прорези запылали огнем. Самурай раскинул руки в стороны и в ускоренном режиме врубил свою распальцовку. То сжимал руки в кулаки, то выставлял пальцы. И с каждым движением вокруг него появлялись новые пирамидки. Когда его уже практически не было видно за стеной маленьких кружащих в воздухе бомбочек, он что-то прокричал. Сначала зло, потом удивленно, а потом это уже была чистая ненависть, понятная без переводчика. Сильная эмоция, но, окажись я на его месте, я бы его понял. Когда крик был злым, я только-только активировал копипасту и сначала не смог пробить его защиту. Натолкнулся на символьный код. Когда крик стал удивленным, я взломал защиту и запустил сканирование. Времени было мало, даже некогда изучать возможные навыки, я пытался найти информацию про долину древних, про тот самый центр управления энергией. Когда же ненависть в крике пересилила, я мимоходом все-таки забрал один навык – пояс Ориона. Те самые светящиеся пирамидки, которые кружили вокруг Фоггера и готовы были сорваться в мою сторону. Искорка еще не успела перевести все жесты. На самом деле вообще ничего не успела, кроме названия. Навык на стыке Варлока и Истребителя, некая смесь моих меток и роя. Я поднял руку, направив ее на Фоггера, сразу же почувствовал отклик. Каждая пирамидка, будто намагниченная, цеплялась на невидимый луч от моей руки. И чем больше их липло, тем тяжелее было держать руку. Ощутимо так, будто в вытянутой руке сборная гантель, и на нее подвешивают все больше и больше блинчиков. Я почувствовал вибрацию, а потом просто сжал руку в кулак. Пирамидки задрожали в воздухе и одна за другой, как к мощному магниту, налипли на Фоггера и рвануло. Рвануло так, что все пространство под защитным куполом сжалось в едином порыве яркого света, грохота и плотного, концентрированного месива из осколков. Внимание! Режим поединок деактивирован. Защитное силовое поле активировано. Критическое повреждение. Мощность защитного поля 2%. Внимание! Уровень повышен. Внимание! Уровень повышен. Глава 19. Очнулся я где-то в кустах, в продавленной телом Ориджа просеке. В ушах что-то назойливо пищало, вокруг гудело, вдобавок еще и расплавленный аргинум потрескивал. Я отмотал логи, порадовавшись двум новым уровням, но пока отложил апгрейды, пытаясь разобраться в ситуации. В глазах еще слегка двоилось, когда я вчитывался в сообщение. Все как-то одновременно произошло. Умер самурай, закончился режим поединок, ко мне вернулось собственное силовое поле, которое и приняло на себя всю подрывно-осколочную волну, и теперь было в лоскуты, уйдя на откат почти на 3 дня. Хотя если применить улучшение именно к этому навыку, то, скорее всего, время отката получится сократить. Я выбрался из кустов, заглядывая на раскуроченную поляну. Ближайшие кусты все посечены осколками, на месте Фоггера черная яма, снег вокруг расплавился и застыл, превратившись в черный блестящий лед. На почерневшей ветке обнаружился обрывок ленточки Фоггера. Еще чуть дальше оторванная рука с застывшими оттопыренными пальцами. Мизинец вверх, большой палец в сторону. Хм, в мое время у этого жеста было вполне конкретное значение, совсем не связанное с управлением разрывными мини-ракетами с самонаведением. Я глянул в ветку навыков, на новое умение. Пояс Ориона на том уровне, что я смог перенять, пока что состоял только из 8 объектов за один раз. Откат – 3 часа. И имел 2 опции – светошумовые и осколочные. По силе взрыва эквивалентно 1/3 от мощности стандартной пирамидки. Метки, пирамидки, ледяные мины. Теперь пояс Ориона. С таким набором мне уже скоро класс подрывник можно будет присуждать. Правда, я про такие не слышал. Заметил еще несколько запчастей от Фобгера. В основном части брони и куски накладок на шлем, но и кое-что ценное, почти целый контейнер подсумок, спекшийся с ремнем и куском бедра. Расковырял его и вывалил на снег три блестяшки. Первая, странная ключ-монета, которую я уже встречал, и два тонких цилиндра, похожих на флешки с разъемом с одной стороны. Один цилиндр был зеленого цвета, второй черного, по бокам у каждого были выбиты символы и цифры. Внимание! Обнаружен бустер 2Го уровня. Внимание! Обнаружен бустер 5Го уровня. Каждый цилиндр система прямо засвечивала концентрированной внутри энергией. При этом зеленый предлагал активировать, а черный обозначало как закрытый для моего текущего уровня. Если это то, о чем я подумал, то черный для самурая был недоступен. Но тогда получается, что зеленый он уже перерос. Я одно время пытался понять, по какому принципу Фобгеры хранят мастер-схемы и почему не используют их сами. И единственное, что придумал, держат их как бы на вырост, в ожидании подходящего уровня. Ну или дубли про запас, чтобы обменять и продать. А учитывая, что особо много с собой они не носили, торговля шла у них не бойко. В голове снова запищало, отвлекая от мыслей о трофеях, и пищало, как оказалось, искорка. «Алекс, Алекс, включайся уже, сколько можно зависать?» Недовольно проворчал дрон. «Валим отсюда, пока его дружки ничего не заподозрили. То есть пока они думают, что все в порядке вещей. И взрыв, и мертвый Фобгер, для них он пока еще живой. Я взломала его коды доступа и с некоторыми перебоями, чтобы на прямые вопросы не отвечать, транслирую, что он еще живой», довольным, даже гордым тоном, проскрипел дрон. «Круто, и до самого Арсити можем проскочить?» – спросил я, уже откапывая байк. «В теории, главное, не светиться в прямой видимости. Рекомендую забрать багги. Местоположение я тоже срисовала. Здесь недалеко. А что по долине? С этим сложнее. Он сам толком не знает. У Фобгеров лишь версия, что из этого места за разломом пришли древние. Понял, значит, сами разберемся». Я посмотрел на карту, нашел маячок фагерского багги на самой границе леса, и подтвердил маршрут. «Искорка, а что ты знаешь про бустеры?» Объяснение дрона я слушал уже по дороге. Активация бустера на некоторое время удваивала обработку энергии. То есть, по сути, увеличивала впитываемую энергию, которую я воспринимал как опыт для прокачки. Просто так халявный опыт не вливала, и как экстренную ускоренную подзарядку использовать было нельзя. Второй уровень предназначался дроидам после второго пробуждения, пятый, соответственно, после пятого. Срок действия ограничивался неделей, так что использовать сейчас доступный мне бустер я не стал. Активирую либо перед боем в Арсити, либо уже в разломе перед встречей с мертвой головой. Сильно сомневаюсь, что монстр покинул свой пост за порталом. Еще из полезного, что узнала искорка от самурая, это предназначение ключа монеты и нашла дверь, хотя в этом случае Америку она не открыла. Дверь была в Арсити, и предположительно это был командный центр Фобгеров. Напарник самурая, охранявший багги, скорее всего, даже не понял, что произошло. Он сидел на водительском месте, даже не смотря в сторону леса. Будь у него живой отдельный оператор, я бы решил, что он сейчас не в синхронизации. По уровню он сильно уступал и самураю, и мне, а защитным полем не озаботился. Действительно, что может произойти рядом с лесом, где твой босс сгоняет вражеского близнеца? Я после всей этой беготни последних дней силовую броню держал практически на постоянке, если бы ее еще в ноль не выбивали, превратив ее чуть ли не в пассивный навык. Решил, что снимать или приглушать буду только в тех случаях, когда фонить энергией противопоказано. В итоге и два новых улучшения потратил на силовую броню. Теперь это уже был не кокон и не сфера, а облегающий меня слой едва заметного энергетического марева. Точнее будет, когда навык восстановится. С улучшением на это уйдет еще 12 часов, а пока можно поработать и на дальней дистанции. Как только в просвете деревьев Аргинума показалась вырубленная поляна, дорога и багги, я активировал снайперскую винтовку. Подкрался чуть поближе, шикнул на ледяную белку, скакавшую по веткам, и пристроился с винтовкой среди ветвей. Выцелил голову Фобгера, позволив системе собрать все необходимые данные и произвести подготовку. Расстояние – 200 метров, на пути пара колышущихся веточек, но настолько тощих, что система не восприняла их за препятствие. Так и вышло. Я активировал команду на выстрел, потянув спусковой крючок, и на экране засветился прямой остаточный след скайкрафтовой пули. Щелкнула первая перебитая веточка, потом вторая. Я их слышал на пределе мощности датчиков Риджа, и Фобгер должен был. Но нет, пуля вошла аккуратно в затылок, бросив Фобгера на приборную панель, а ко мне потянулась тоненькая ниточка опыта. А через пару минут я уже паковал байк в багажник багги, вынул оттуда оптический гаджет, которым меня пытался высветить самурай, изучил через него окрестности, заметив несколько мелких энергетических следов от монстров. Ясно, считай переносное ведьмачье зрение. Мне не надо, на стационарно в приют или на 37-ю подойдет. Спихнул Фобгера на пассажирское место, предварительно изъяв у него два кристалла скайкрафта, а еще 8 нашел в бардачке. Жизнь-то налаживается, запасы пополняются. Уходим, до встречи с патрулем 3 минуты. Поторопила меня искорка, создав на карте местности пунктирные линии движения патрулей. Они все еще думают, что здесь Фобгер. Ну, вопросики у них явно появились, пискнул дрон. Помни про визуальный контроль, тогда поконим. Усмехнулся я, подключаясь к багги. Следующие 6 часов я продолжал строить из себя кавалерию, то есть гнал по намеченному маршруту Корсити. Избегал патрулей, хотя часто вклинивался на их маршруты. Понимание, как Фобгер видит своих, не было. Если для их глобальной сети все маркеры, так сказать, на одно лицо, то я мог сойти за часть патруля. Если все индивидуальная сеть видела конкретного самурая, то пусть думают, что он возвращается на базу. По крайней мере, расчет был такой, и учитывая, что в погоню за мной никто не гнался, хоть какая-то часть плана работала. При этом наглеть я не стал. Когда Арсити во всей красе развернулся на горизонте, мы остановились. Я сгрузил байк, спрятав его в неглубокой снежной яме. Пересадил труп Фобгера обратно на водительское сиденье, создал из него зомби-дроида, а искорка что-то нашаманила с кодами. Багги развернулась и покатила мимо города, а я выкрутил маскировку на максимум и вскочил на айсборд. Все, Риетар засыпает, просыпается ассасин, который уже через час подкрался к разбросанным вокруг города ангарам, времянкам и мастерским. Я заныкался на заброшенной заправочной станции всего в 3 километрах от предполагаемой базы Фобгеров. Все зарядки выкорчевали, оборвав провода, остались только жесткие стальные рамы-боксы, пустые контейнеры и старый инструмент, не заинтересовавший Фобгеров. Все, представляющие хоть какую-то ценность, вынесли, и повода возвращаться сюда у Фобгеров не было. Я чувствовал, система подсказывала, как по округе бродят лучи сканеров, но пробить маскировку они не могли. Можно было сделать небольшой перерыв и продумать дальнейшие действия. Маячок Руперта слабо поблескивал впереди, а вот метки пилотов меня не дождались и сейчас двигались к границе сектора. Вы покидаете центр управления Буревестника. До рассинхронизации 5, 4, 3. За разломом хорошо, но дома лучше. Я выскочил из синхронизации, бегом оказавшись на кухне. Сделал кофе и, подхватив пару сэндвичей, пошел к Руперту в операторскую. Но пообщаться с ним не смог, из-под шлема раздавался довольно громкий храп. Порой настолько громкий, что близнецы в соседних креслах вздрагивали и материлась. Да, храпонизация какая-то. Давно он так? Спросил я у Джейка, приподнявшего шлем. Ю, босс, здорово. Часа 2, может, 3. Джейк пожал плечами, а до этого просто сопел. Но хотя бы не бормотал. Все ему мерещилось, что его пришельцы посещают. Ерзал, чуть из кресла не выпал. Думали уже вырубить его, Эбби укольчик предлагала волшебный. Не надо ничего волшебного, я посмотрел на монитор с жизненными показателями Руперта, нервный у него сон, но все-таки сон. Будьте на связи, скажу, когда его будить. По дороге в свою операторскую связался с Данди. Тоже не пробился, но автоматом перекинула на кого-то из его помощников по имени Лукас. Обменялись сведениями. Я объявил о часовой готовности. В ответ попросили поторопиться. 2 оригинала из захваченных уже вышли в полный офлайн. Связь оборвалась полностью, как в случае со сбросом настроек до заводских. Итого их осталось 7, плюс Руперт, так и не запустивший регенерацию. Учитывая время между потерей ориджи, процесс обнуления занимал около часа. Так что к моменту, когда я доберусь, их может стать еще меньше. Наклонов рассчитывать не приходилось, даже если их еще не перепрошили, то операторы слишком далеко, и прорываться через вражеский сектор пешком они, понятное дело, не торопились. Лукас скинул данные по оригиналам. Внешний вид, айдишники и коды обнаружения, чтобы я знал, кого будете ли спасать первыми. Добро пожаловать в центр управления буревестника. Там за разломом любят нас и ждут. Я тенью выскользнул с территории заправочной станции, прошмыгнул на следующую улицу. Неровные длинные ряды зданий с дорогами и перекрестками, а скорее стихийное строительство, но с четкими названиями и номерами. Миновал мастерскую, два склада и некогда жилый ангар. Все разграбленные, шлюзы вскрыты, фоггером без надобности, а если живые люди где-то и еще и оставались, то глубоко под землей. Слева тянулась трехметровая стена, скрывающая основную инфраструктуру города. Там вполне кипела какая-то фоггерская жизнь. Я видел много техников на карте, еще больше инженерных кастомов-испотов. Слышал звуки стройки, или, наоборот, разборки стальных конструкций, периодически что-то скрежетало и грохотало. Подмывало выпустить искорку, расширить действие сканера и получить полную картинку, но на стене периодически мелькал патруль. Уже элита, через одного вооруженная то снайперками, то ведьмачьими биноклями. Приходилось ждать, замирать, мимикрируя под окружающую среду, или застревать на пороге пустующих зданий, а дальше рывками и телепортами четко контролируя собственный остаточный след. Чем ближе к базе фоггеров, тем меньше я пользовался навыками и подсказками системы. Достаточно было концентрированной синхронизации, в которую я теперь входил практически моментально. Человеческие чувства обострялись настолько, что это даже система за ними не успевала. Не знаю, уместно ли так сравнивать, но, похоже, чуйка жопой, да на инстинктах влет уделывала и аналитику мозга, и систему Ориджа. Пусть кусочек от миллисекунды, но им все равно нужна была пауза на осмысление. База фоггеров представляла из себя длинное бетонное здание, треть с окнами на 4 этажа, остальная часть – общий длинный ангар, плоская крыша, по которой прямо на багге рассекал патруль фоггеров, плюс турели, плюс снайперы. Всего живой силы я насчитал 18 техников под руководством двух самураев. Пространство вокруг базы было заставлено и завалено транспортниками и грузовыми контейнерами. Если не всю добычу свозили сюда, то очень даже приличную часть. Что-то уже пустое и выброшенное за ненадобностью, а что-то только ждущее разгрузки. Процесс шел, не переставая. Парные ворота со стороны ангара были открыты, и два фоггера-регулировщика пытались организовать хоть какое-то подобие порядка. Но из-за патрульных джипов и багги, трущихся по бокам от ворот, фурам особо негде было развернуться. Не попал в свою полосу, все, считай, застрял до того момента, когда соседние машины не перестроятся, как пятнашки. Эх, тоже мне высокоинтеллектуальное поколение. Обычную логистику профукали, готов поспорить, что и на складе бардак, в Тетрис они не играли. Компактно не умеют предметы сортировать. Я к воротам не пошел. Пробрался сбоку, прячась среди фур и контейнеров. Пережидал особо чувствительные щупальца сканеров, двигающихся на крыше, и в итоге оказался в зоне с окнами. Приметил на третьем этаже открытое, скорее всего, не пережившее бой, в момент захвата фоггерами. Рама из астериуса почернела, а электрическая сетка обогрева лоскутами болталась на стене. Осколков уже было не найти, все замело снегом. Тут я уже вернул контроль системе. Нужна была аналитика и одновременный контроль нескольких целей. Сканеры на крыше, водители подъезжающих фур, патрульные по углам здания, несколько дронов-коптеров, облетающих здание, и любой другой источник сигнала, который может неожиданно повернуться в мою сторону. Я замер, ожидая команду от искорки. Подходящий момент, когда все условно отвернулись, появился только через 5 минут. Шанс сомнительный, учитывая, что внутри здания тоже было движение. Но какой есть, другого не предлагали. Подписк дрона и всплывшие системные сообщения, я рывком прыгнул вверх и на излете активировал телепорт. Не распался на пиксели, как самурай, для меня это скорее был, как разрыв в пространстве, в которое я вынырнул, ухватившись рукой за оконный профиль. Не совсем рассчитал надежность конструкции, профиль жалобно заскрипел и начал прогибаться под моим весом. Подтянулся, подгоняемый искоркой, боковым зрением сразу видел и коптеры, мелькнувшие слева, и фоггера на тесном для него погрузчике, вырулившего из-за угла. Оттолкнулся от стены, забуксовав на скользких нитях проводки, и еще раз рванул, ввалившись внутрь. Тут же подорвался и, схватив профиль, втащил его обратно. Буквально за секунду, как камеры коптера прошлись вдоль стены, похрустывая каменной крошкой на полу, сместился от окна. Попытался хоть что-нибудь разглядеть в абсолютно черной, выгоревшей комнате. еще и пластиком горелым все закоптило. Извозюкался так, что и маскировка уже не нужна, и стал ждать искорку. И как только дрон юркнул в окно, черным пятном растворился в коридоре. Начинаем. Глава 20. Перед глазами тут же развернулась трехмерная схема здания. Один этаж с крышей надо мной и 3,5 вниз. Ясно, значит, подвал пока не просвечиваем. Снаружи было тихо, часовые на крыше не изменили свои маршруты. Тревога не орала, и ко мне не сбегались со всех сторон красные маркеры. Кто-то был подо мной и какая-то неопознанная дура, вероятно, спот крупных размеров, бродил по моему этажу. «Искорка, первым делом нужно сломать излучатели», – прошептал я дрону. Можно было хоть в полный голос орать, сидя в кресле, в нескольких секторах отсюда, но так спокойнее как-то и привычней. Или найти способ защитить от них Ориджи. Я их не вижу. На транспортниках их не было, только на КРВТ, – ответил дрон после небольшой паузы. «А судя по твоим меткам, корветы покинули сектор. Значит, план с захватом и угоном самолетов пока откладываем. Ладно, как мы отсюда будем уходить, решим, когда поймем, на что способны Ориджи Данди. Но подготовиться все равно не помешает. Сможешь подключиться к местной сети, системы безопасности, видеонаблюдение? Да, я не вижу здесь отдельных датчиков Фоггеров, только старые наработки предыдущих владельцев. Но это не суперсекретная база, по крайней мере, на верхних этажах. Здесь каждый закоулок не просматривается, только общие камеры для контроля за сотрудниками, а не против вторжения. Нам же лучше, выдвигаемся. Как подключишься, найди и обозначь цели. Командный пункт, казарма или склад Фоггеров, арсенал и место, где держат Ориджи. Ищи хоть какие-то отголоски излучения или, наоборот, темные пятна, чем-то же их должны сдерживать до перепрошивки. Искорка пискнула, приняв команду к действию. А я вышел в темный коридор, стараясь не наступать на битые стекла и прочий обгоревший мусор. Бились здесь жестко. Выгорела не только комната, но и две соседних. Часть коридора была погребена под обрушившимся потолком, перегородившим проход в сторону ангара. А мне нужно было именно туда, лестница в подземную часть бункера, кусочек которой смогла выявить искорка, находилась как раз в центре. В том, что осталось от коридора, похоже, несколько раз рвалось что-то крупноосколочное, а по стенам и потолку водили пулеметом с зажатой гашеткой. Облицовка стен в щепки, длинные люминесцентные лампы расколоты, каждая вторая мерно покачивается на остатках проводов, все покрыто изморозью. Поглядывая на план этажа, добрался до запасной лестницы в дальнем углу здания и замер. Наверху тишина, хотя сканер показал несколько маркеров Фоггеров. Видать, вторая смена часовых на крыше. А вот на втором этаже что-то топало с характерным лязгом. То отдалялось, то приближалось с явным таким мерным шагом патруля. Хотя могли до сих что-то ценное выносить.